Я мог бы подумать, что она просто выдает желаемое за действительное, если бы она только что не развернула перед нами такую четкую картину, не обнаружила такой свежий взгляд на вещи, что я поневоле не мог не восхититься ее умом и дальновидностью. Она встала, пробормотав, что ей давно пора идти, но не могла воспротивиться искушению обсудить все с милой Гризельдой. Я проводил ее к стене, разделявшей наше владение, закрыл за ней калитку и вернулся. Гризельда явно что-то старательно обдумывала. «Все еще пытаешься решить тайну записки?» — спросил я. «Нет». Она внезапно вздрогнула и раздраженно передернула плечами. «Лен, я тут думала. Кто-то смертельно ненавидит Анну Протеру». «Ненавидит?» «Ну да. Неужели ты не понимаешь? Против Лоуренса нет ни одной достоверной улики. Все показания против него косвенные, случайные, как говорится. Ему вдруг взбрело в голову зайти сюда. Иначе никто бы и не подумал, что он замешан в преступлении. Но Анна — это другое дело. Представь себе, кому-то известно, что она была здесь точно в 18:20. Ведь и часы, и время в письме — все прямо указывает на нее. Мне кажется, часы переставили совсем не ради алиби. По-моему, дело не так уж просто. Кто-то хотел свалить всю вину на нее. Если бы мисс Марпл не сказала, что у Анны с собой не было пистолета, и не заметила, что она только заглянула сюда и сразу же пошла в мастерскую, подумай, если бы не мисс Марпл...» Она снова вздрогнула. «Лен, я чувствую, что кто-то страшно ненавидит Анну Протеру. И мне это не нравится».